запрете в каюте?» Граф смотрел в поднятое к нему овальное личико, раскрасневшееся, залитое дождем. Кажется, она действительно напугана. И если позволить, останется здесь, пока не упадет от холода и переутомления. Его губы тронула улыбка. «Наверное, я мог бы задать тебе трепку, и у тебя, скорее всего, не осталось сил сопротивляться. Не заставляй нести тебя на руках, Кассандра. Самой же будет стыдно перед матросами». Касси оглядела коротышку Анжела. Остается надеяться, что он не понимает по-английски. Боже, как она унижена и беспомощна. И этот жестокосердый негодяй не оставляет ей выхода. Граф изогнул черную бровь и сказал рулевому: «Берись за штурвал, Анжела. Шторм почти улегся, и вечер не будет таким уж тяжелым. Пойдем, Кассандра». Повинуясь короткому приказу, Касси прикусила губу и нерешительно вложила в его руку свою. Шагая по палубе, она думала, сможет ли заручиться поддержкой Анжела. Вряд ли. Но есть еще и первый помощник капитана. Возможно, он не столь предан графу, как Анжела. Девушка небрежно спросила: «Кто этот сеньор Данетти? Ваш первый помощник, который заболел?» Если Энтони и удивился ее расспросом, то не подал вида. «Человек, которому я не задумался бы доверить свою жизнь». Его мать была француженкой, отец — итальянцем. Данетти стал наемником во французской армии. Когда от него потребовали шпионить в пользу французов в Генуе, он отказался. Мне выпала честь вырвать его из рук убийц. Однако я так и не смог спасти его жену и ребенка. Касси вздрогнула. Насилие в любой форме было ей чуждо. Кроме того, она немедленно поняла, что если рассказ графа правдив, на поддержку сеньора Данетти ей рассчитывать не придется. «Он скоро оправится, по мнению Скарджела. Как только мы доберемся до Генуи и поселимся на вилле, Данетти станет капитаном Кассандры вместо меня». Касси не представляла своего существования в Генуе, месте, столь незнакомом и непонятном, как далекий Китай. И она никогда не видела вилл. Слезы снова выступили у нее на глазах. Девушка споткнулась, но граф тотчас подхватил ее. В это мгновение Касси ненавидела себя. Она так слаба, что не может избавиться от его опеки. Девушка поспешно отстранилась и поспешила к каюте. Сзади раздался спокойный голос графа. «Как подсказывает мой опыт, следующий день после шторма обычно великолепен. Если я окажусь прав, завтра ты увидишь побережье Франции». И, положив руку на дверную ручку, добавил: «Пожалуйста, сними плащ, Кассандра. Не хочу, чтобы ковер намок». Она избавилась от тяжелой пелерины и сняла шерстяную шапку. Волосы рассыпались по спине мокрыми локонами. Он коснулся ее руки, и девушка неохотно повернулась к нему. «Переоденься. Я вернусь, как только прикажу принести горячей воды и ужин». Он открыл каюту и подтолкнул ее к входу. «Прошу тебя, не подпирай дверь мебелью, иначе я очень расстроюсь». Касси хлопнула дверью перед его улыбающейся физиономией и стащила платье так быстро, насколько позволяли онемевшие пальцы. Боясь, что он в любую минуту вернется, она вынула из шкафа синий бархатный халат, туго затянулась поясом, сделала на голове тюрбан из полотенца и лишь потом огляделась. Кто-то, вероятно, Скарджел, навел порядок в каюте. Лампы были зажжены, постель аккуратно застелена, ярко-голубое покрывало тщательно разглажено. Взглянув на часы, она отметила, что уже почти 5, и перед глазами невольно всплыла столовая в Хэмпхилл-холле, нарядная и богато украшенная к свадебному обеду. Но нет. Сегодня там не будет ни гирлянд, ни белых лент, только мрак и черное отчаяние. Эдвард, не знаю, смогу ли я вынести это. Впрочем, придется вынести не только это, но и гораздо больше. Касси нисколько не сомневалась. Он снова и снова будет насиловать ее. Девушка устало сгорбилась. В каюту снова вошел граф в сопровождении 2 дюжих матросов, несших ведра с кипятком. Приказав им принести еще воды и оставить за дверью, он обернулся к ней. Ваша ванна готова, миледи, и я, как джентльмен, позволю вам искупаться первой. Там лежит и ваше любимое лавандовое мыло для волос.